теперь неуютно стало Эрин Рандиру. Мальчишке можно только посочувствовать, причем изо всех сил. Видели мы этих вампиров, знаем на своей шкуре, какие они добросердечные. А главное, милосердные ребята. Ничего удивительного, что оно такое забитое. «И все-таки давай примерим», — настаивал Эрин. «Вдруг подойдет». Ему не хотелось терять времени даром, ведь неизвестно, чем закончится беседа Нолвенде с леди Валерианной. «Фрэнк?» — снова возвал волчонок. Оборотень колебался недолго. Он тоже хотел раскрыть кровавую тайну и тем самым, возможно, одним махом избавить своего подопечного от многих проблем. Кто знает, зачем нужна эта загадочная штука, которую сумел добыть эльф-энчичекист. «А почему нет? Все равно заняться пока нечем. Не бойся, волчонок, я с тобой». Тепло, насколько это вообще возможно для вервольфа, улыбнулся Фрэнк. Но не тут-то было. С тонюсеньких пальчиков паренька артефакт спадал, на запястье не налезал. Эрин вертел бедолагу и так, и эдак, даже на ухо цеплял, но все без толку. Осложнялся эксперимент тем, что волчонок бледнел и краснел точно непорочная юница, выставленная для продажи на древнехинтайском невольничьем рынке. «Сними свой костюм, может, у тебя на теле какой-то знак?» — попросил Аптелемнар, отчаявшись найти разгадку этому ребусу. «Нет!» — взвизгнул мальчик и мертвой хваткой впился в ворот курточки. «Нет никаких знаков!» «Слушай, ну что за капризы?» — удивился Эрин. «Мы же тут все, свои. Я же не прошу раздеваться догола. Просто куртку сними». «Нет у меня никаких знаков!» А шрам на лопатке вдруг вспомнил оборотень. «Покажи его товарищу капитану, не бойся». Волчонка пришлось уговаривать довольно долго. До того стеснительным оказался подросток. И когда Фрэнку наконец-то удалось все же уломать паренька, то взором двух мужчин открылась впалая грудная клетка да сутулая тощая спина, покрытая синяками. «Тебя били?» «Угу, Лариска в основном». Страдающая булимией истеричная мышь-мутантка, стоило Фрэнку отвернуться, лупила волчонка чем придется, вплоть до домашних тапочек. А вот Березаец, тот напротив, противно сюсюкал и даже угощал чищенной морковкой. Все пытался втереться в доверие. Но обмануть битого жизнью в прямом и переносном смысле подростка оказалось гораздо сложнее, чем думалось опальному кролику-оборотню. Жанка-жаба постоянно дразнилась, приставала с дурацкими вопросами и даже один раз попробовала сделать неприличное предложение, пока Березаец в отъезде. Лисичка-сестричка держала нейтралитет, хитро ухмылялась, но глаз с пленника не спускала, подглядывая и подслушивая при малейшей возможности и тут же донося хозяину об изменениях в настроении волчонка. «Лариска все время говорила, что я урод и извращенец», — грустно пожаловался тот. «Вот ведь сука!» — прорычал Фрэнк. «Я тебе 1000 раз говорил, что никакой ты не урод и не извращенец. Не нужно слушать всяких грызунов. Дура она!» По всему было видно, что наемник-оборотень проникся к одинокому эльфенку самыми, что ни на есть родительскими чувствами. Не зря ведь имя придумал и стал называть волчонком. Практически в стаю принял. Пока бывший пленник и его защитник ожесточенно спорили об умственных способностях зловредной Лариски, Эрин продолжал прилаживать артефакт к найденышу, пока в конце концов не возложил кольцо-браслет волчонку на макушку. И вдруг тот сам по себе растянулся, проскользнул ниже и повис у мальчишки на ушах. Но и этого мало, темные волосы подростка резко посветлели и из-за сине-черного стали вдруг белокурыми. «Какого лысого балрога?» — только и смог охнуть капитан Аптелемнар. Он осторожно, словно боясь обжечься, опустил волшебный обруч еще ниже. Где-то за спиной ошеломленно зарычал Фрэнк. За какое-то неуловимое мгновение личико волчонка преобразилось и стало совершенно определенно девичьим, нежным, тонким, схожим с... Эрин чуть язык себе не прокусил от пронзившей мозг догадки. «Ядреные пассатижи! Да быть такого не может!» Чем ниже опускался обруч, тем яснее и отчетливее становилось понятно одно. Волчонок вовсе не мальчик, а вполне себе сформировавшаяся девушка-подросток. Высокая грудь, тонкая талия, округлые бедра и стройные ноги. Теперь уже точно не перепутаешь, и парнем даже с просонок из перепоя не обзовешь. «Ничего себе!» — промычал впечатлительный Фрэнк, неловко опускаясь задницей на диван Когда колдовской обруч упал на пол, ярко вспыхнул синим пламенем и испарился. Эрин-Рандир хотел добавить от себя пару непечатных слов, но сдержался. Все-таки нехорошо выражаться матом в присутствии наследной принцессы, дочери ее владычества. Капитан Аптелемнар решительно и вместе с тем почтительно поспешил надеть на онемевшую от потрясения принцессу спортивную курточку. Сомнительная слава мужчины, видевшего почти обнаженную грудь наследницы, его совершенно не прельщала. Через несколько мгновений прямо посреди зала соткался сияющий золотом кокон портала, и из него появилась сама зареванная владычица, ее бравые телохранители, несколько фрейлин разных рас в ночных рубашках и халатах, перепачканная грязью Нолвенде Анарелтиони-младшая с автоматом, сияющая леди Валерианна, ее взрослые дочери в бронежилетах и касках, руководители СИП и контрразведки, кто в форме, а кто и в одних подштанниках, небольшой отряд столичного добра в полном боевом облачении и еще целая куча встревоженного народа. «Доченька!» — вскричала владычица, протягивая руки к волчонку. «Доченька моя!» Все смешалось в доме облом.